И снова, даже тогда, когда автор говорит о себе, он не применет напомнить. Наш сыновний долг перед ним, отечеством, не оплачен. И тут слышится святая неудовлетворенность собой, тревога за себя и за других. Слышится все то же предостережение. Берегите себя, свое сердце, свою душу. Масштаб личности автора дает ему моральное право судить и осуждать, горячо утверждать и протестовать. В книге встречаются суждения резкие, подчас безапелляционные, но странное дело, они не вызывают естественного в подобных случаях протеста. В письмах встречаются, впрочем, очень редко, несогласия по частным местам, например, по трактовке чувства ревности. Но по вопросам принципиальным читатели не возражают. Все принимают как должное и близко к сердцу. В книге «Человек среди людей» органично сплавились три компонента – содержание, форма изложения и личность автора. При чтении ее страниц невольно возникает мысль, а было ли бы все это так просто, естественно и убедительно, если бы это же написал другой человек, ну, скажем, профессиональный литератор, ученый-социолог или педагог? Пожалуй, нет. Было бы все то же, и также убедительно звучали примеры, авторские рассуждения, но не было бы того элемента доверия к автору, неожиданности и того радостного удивления, которое испытывают многие читатели при чтении записок врача. В самом деле, хирург и такие, казалось бы, далекие от его профессиональных интересов вопросы – дружба, любовь, верность, честность, грубость, подлость, предательство – видно, уж сильно болит под сердцем, коль за перо взялся. Видно, уж время приспело и дальше терпеть нельзя. Впрочем, правомерна и другая схема рассуждений. Он – врач, свидетель тысяч драматических историй. Кому же, как не ему, заговорить в полный голос о вопросах нравственности и морали?